На днях в Лиме учредился Перуанский оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира, а в Белоруссии и Копенгагене оргкомитеты по ознаменованию 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. Новые комитеты решили по случаю Дня Звезды организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам. Между тем, недавно учредился румынский оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения полководца Ким Чен Ира.